Кассандра. Поцелуй с Эрисом казался выдуманной сказкой. Правильно ли я поступила, доверившись ему? Обещала же себе обходить стороной любовь и прочую дребедень. Но все, как всегда, пошло не по плану. Куда делся мой ясный ум? Тихий шепот еще советует бежать без оглядки от неуправляемого чувства, а влюбленная девочка внутри меня готова простить нарциссу все, даже спесивый характер. «Как я погляжу, замысел Ириса удался?» — хихикнула Антария на следующее утро. Плаксивый призрак удовлетворил свои музыкальные потребности и перестал использовать тело медиума как сосуд. Соседка вернулась в прежнее расположение духа, но угроза неожиданной перемены продолжала оставаться. «Как же я на себя зла!» От досады воскликнула я и упала на кровать. «Это глупо любить нарцисса!» «Глупо отказываться от любви», — поспорила девушка. «И Ирис не такой уж скверный, а главное терпеливый. Никогда бы не стала гоняться за кем-то столько времени, как он за тобой». «Ты так говоришь, словно я лань лесная, убегающая от рыси». «Ты просто боишься. Но любовь стоит того, чтобы перебороть свой страх. Я вообще рискнула завести роман с вором и не прокатала. Никогда не чувствовала себя такой счастливой, как с Тристемом». Ободряюще улыбнулась Антария, и мне хотелось, чтобы ее слова оправдались. «Ты идешь на факультатив по зельеварению?» «Вернулась мадам Сорель?» Поразилась я, уверенная, что преподаватель пала жертвой интриг Аваруса. «Нет, на замену пригласили профессора из Безоблачного Королевства. Я его еще не видела, но слышала об огромной бородавке на лице». Поморщилась подруга. Новым преподавателем оказался дряхлый старик, скрюченный до такой степени, что казалось, будто ходит он не на двух ногах, а на четвереньках. Аварус явно набирал новый профессорский состав таким образом, чтобы они не составили ему конкуренцию или чтобы не сумели оказать сопротивление. Бородавка заслуженно стала темой разговоров. Ее размер оказался вселенских масштабов. Складывалось впечатление, что в один момент на ней появится лицо, которое заговорит со студентами вместо профессора. «Видишь, вон ту зазнобу с розовыми волосами», — обратился ко мне мой рыжеволосый одногруппник Мовик. «Это внучка бородавочника». «Она эльфийка?» — задала вопрос, заострив внимание на цветных волосах. «Может быть». «Лавандовые луга граничат с Безоблачным королевством», — ответил Мовик. Уши девушки прикрывали волосы, поэтому понять наверняка, эльфийка она или нет, возможности не представлялось. Я видела лишь ее профиль, но и по нему было видно, что новая однокурсница необычайно красива. После перезвона колокольчиков, объявляющего об окончании занятия, я никогда не бежала первой вон из аудитории. Неспешно собиралась, а потом спокойно уходила, не торопясь с другими студентами. На этот раз поступила так же, но заметила, что возле выхода меня ждет принцесса Блэр. «Не могла еще медленнее. Скоро уже луна взойдет», — цокнула девушка. «Ты же знаешь, что луна на небе всегда. Просто днем ее яркость приглушена». «Зачем-то», — сказала я. «Видимо, из-за дополнительных занятий с Блэр у меня включался режим учителя». «Впечатляющая лекция! Вы с бородавочником отличная пара!» В своей привычной манере ответила студентка Хаоса. «Сегодня занимаемся. Завтра у меня проверочная по травоведению. Я приду ближе к вечеру. О моих планах ты спросить не хочешь?» Поразилась я наглости девушки. «Тебе неизвестно правило, что все меняют планы ради Блэр Темперенс?» Приподняла брови принцесска. Вступать в бессмысленную перепалку не было желания. Тем более, мне нужны деньги, и я сдалась. «Хорошо, приходи». «И не забудь прочистить. И не забудь почистить кресло от шерсти своей шавки. Я плачу тебе не за то, чтобы потом выкидывать свои платья». Фыркнула напоследок Блэр и довольная вышла из аудитории. «Пусть почувствует себя победительницей, мне не жалко. И почему вокруг меня собираются люди с такими скверными характерами?» Хоть на дворе и похолодало, я не перестала устраивать посиделки под мудрым дубом. Нужно повторить материал перед занятием с Блэр, освежить в памяти необходимые сведения. Я уткнулась в страницы и вздрогнула, когда посреди них неожиданно появился цветок фиолетового ириса. Он был насыщенного цвета и переливался на свету. Взяв его в руки, вдохнула аромат. Запах напомнил ириса, который наблюдал за мной издалека, а затем подошел, чтобы ни секунды не прошло без мыслей обо мне. Ухмыльнулся старшекурсник. Ты сам лишаешь людей возможности сказать тебе спасибо. Черная мантия в унисон с волосами фиолетового цвета преображала нарцисса, делая его похожим на желанный цветок. От возникших в голове вульгарных сравнений захотелось себя ударить. «Пойдем пообедаем», — предложил юноша. Мой желудок согласно проурчал в ответ. Ирис протянул мне руку, помогая подняться. Это было наше первое прикосновение после волшебного поцелуя, и я испытала смущение, но виду не подала. Далее молодой человек еще больше растревожил мои чувства, с нежностью освободив из запутавшихся прядей листок. «Невероятно! Никогда не видела у дубовых листьев такой расцветки!» Отобрала у ириса лист и положила на свою ладонь. Он был голубого цвета с черными пятнами. «Думал, ты хочешь сказать, что я невероятно красив!» Притворно обиделся нарцисс. Меня действительно заинтересовали необычайные листья, и я взяла себе на заметку прочитать про странный окрас дома. Мы направились к корпусу с ирисом, и вдруг он взял меня за руку. От внезапности этого жеста я вырвала свою руку. «Ты чего?» — не понял молодой человек. «Пока рано», — нашлась с ответом. «Сейчас и правда не готова афишировать, что между мной и ирисом что-то есть». «Рано держаться за руку? Я же не предложение руки и сердца тебе делаю». Некоторое время куратор хаоса раздраженно пыхтел, потом успокоился. «Я зол. Почему тебе постоянно нужно все испортить между нами?» «Не всегда все происходит так, как ты хочешь, Ирис». Во мне тоже вспыхнуло раздражение. «Все остыли. Иначе всю жизнь проведем в препираниях». Погасил начало ссоры парень. «Вечером приглашаю тебя на свидание». «Я не могу вечером». «Все-таки хочешь поссориться?» Нахмурился Ирис. «И что ты будешь делать? Смена в кондитерской у тебя только послезавтра». «Репетиторство», — честно призналась я, но уточнять с кем не стала, чтобы не сдать Блэр. «Хорошо, тогда завтра. Видите, Кассандра Лайн, я иду вам на уступки». «Как благородно!» — закатила я глаза, а Ирис все же взял мою руку, затем поцеловал ее и отпустил, чтобы вновь не нарваться на конфликт. Перед занятием с Блэр меня ждал еще один визит, имевший незапланированный характер. В мою комнату ворвался Луций, пышущий бурным волнением. Хорошо, что Антария не было в комнате. Конечно, она верила, что между мной и профессором приятельские отношения, но ставить ее убеждения под сомнение не хотелось. «Я знаю, где Сорель», — озвучил причину переизбытка эмоций Луций. «Где?» — нетерпеливо спросила я. «Мой студенческий приятель кочует с каравана пилигримов, и они остановились в одном старинном монастыре. Мы поддерживаем переписку, и он рассказал, что среди монахинь узнал мадам Сорель. По его словам, она в невменяемом состоянии, и на ней точно обет молчания», — импульсивно поведал анимаг. «Получается, Аварус ее сослал, и ей известно то, что другим знать не положено. Тогда почему он ее не убил?» — задумалась я. «Может, пожалел? Все же столько лет проработали вместе», — предположил Луций. «В городе у нее осталась сестра». «В городе у нее осталась сестра. Предлагаю сегодня съездить поговорить с ней». «Я не могу, у меня репетиторство», — второй раз озвучила эти слова. «Почему вдруг все решили включить меня в свои планы в один день?» «Тогда завтра вечером». «Вечером тоже не смогу. Поехали днем». «Днем у меня лекции. А что у тебя вечером?» Нахмурился Луций. Мне было стыдно признаваться, что поставила свидание выше расследования. Нужно поговорить с Ирисом и все отменить. «Забудь, что-нибудь придумаю», — пообещала я. «Значит, завтра едем к сестре Сорель». Мой ответ удовлетворил Луция. Он хотел остаться, чтобы еще обменяться теориями, но я стремилась сплавить приятеля поскорее. Нельзя, чтобы принцесска увидела профессора в моей комнате. Но Блэр Темперенс, как всегда, возникла вовремя. Появилась в дверях, как неожиданный ливень в солнечную погоду. «Блэр!» Луций подскочил с места, как ужаленный. «Здравствуйте, профессор Кай, Кассандра. Я не помешала?» Блэр внимательно осмотрела комнату, словно стараясь уловить следы преступления. «Профессор Кай принес мне материалы для студенческого исследования». «Соврала я». «Да-да, я уже ухожу. Простите, Блэр. Вам, девчонкам, наверное, нужно посекретничать». Приятель, не отрывая взгляда, следил за принцесской. Откуда он вообще знает ее имя? Вроде бы даже не преподавал на ее факультете. Блэр горделиво прошествовала по комнате и брезгливо присела на стул перед этим, проверив его на наличие шерсти. Лулу всегда убегала в лес во время наших занятий. Она не слишком жаловала студентку Хаоса. «Что за исследование? Может, и я могу поучаствовать?» — спросила Блэр. «Там нужно слишком много работать мозгами. Думаю, тебе не понравится. Подделай я ученицу». «Как некрасиво, Кассандра. Вежливость — одна из доминант, на которых строятся ценности факультета гармонии. Ты забыла?» — отчитал меня Луций. «Да, этой особе стоит поучиться вежливости», — поддакнула Блэр. «Вы, кажется, спешили, профессор Кай». С намеком обратилась я к Луцию. «Верно, мне пора». «Был рад повидаться, Блэр». Расплылся в улыбке приятель, мне лишь слегка махнул рукой на прощание. Несмотря на обычную колючую манеру разговаривать, я почувствовала, что с Блэр что-то не так. Девушка не могла сосредоточиться, а отвлекалась на свои мысли, и, судя по выражению лица, они были печальными. «Что-то случилось, Блэр? Ты кажешься грустной». Искренне встревожилась я. «Не к месту применяешь свою проницательность!» Непредсказуемо огрызнулась язва, затем будто пожалела об излишней грубости и смягчилась. «Я обидела дорогого мне человека», — призналась девушка. «Ты сделала это намеренно?» «Да, я сделала это намеренно. Я же обожаю обижать людей!» Почему-то начала раздражаться Блэр. «Но...» «Что «но»?» — цокнула ученица. «Ты сделала это намеренно, но есть что-то еще». Я задумалась. «У тебя не было выбора?» Блэр кивнула и, к моему изумлению, начала плакать. Впервые я видела слезы Блэр Темперанс. Она всегда казалась мне непоколебимой воительницей, которую ничто не может сломить. Сейчас передо мной предстала ранимая девушка, и теперь я смогла поверить, что у нее есть сердце, возможно, даже умеющее любить. «Плачу в ободранной комнате дикарки! Как это жалко!» Сквозь рыдание сказала принцесска. Но я не обиделась. То, что она заплакала при мне, доказывало, что Блэр мне доверяла. «Ты же хваленая травница! Дай мне что-нибудь, чтобы унять душевную боль!» Немного успокоившись, попросила студентка. Мама говорила, что от нее помогает сбор из бузины и фиолетового василька, но... «Это ни черта не помогает», — догадалась Блэр. «Это ни черта не помогает», — подтвердила я ее слова. «Бесполезный предмет», — закатила глаза девушка, и мы улыбнулись друг другу.